Последняя гроза. Скоро понял Перун, что лишился не только жены, но и любимого брата. Не появилось ясное солнце ни на другой день, ни на третий. Стоял над землей мрак, чернее и гуще, чем прежде бывало в самую непогожую ночь. В обычной ночи отблески света все-таки долетают из кромешного мира. Отражаются от небесных высот, а теперь не было не то что отблесков. Сам светоч угас. Только звезды смотрели с осиротевших небес, да гремучие молнии вспарывали темноту от небоската до небоската. И гасли, ибо у молнии жизнь коротка. Как же пригодился тогда Перуну молодой месяц, несчастливый жених сестрицы звезды! И то сказать, когда запрягал он белых быков и выплывал в вышину, казалось, наступил день. «Я видел!» — крикнул месяц богу грозы. «Я видел, как солнце ушло за железные горы и больше не восходило!» Говорят, Перун тогда поднял свою золотую секиру и молвил ей так. «Не для сражений ты была выкована. Думал я, будешь ты век возжигать веселую жизнь. Не подведешь меня, коли придется сразиться?» И говорят, секира тихо зазвенела в ответ. «Я с тобой!» — тотчас запросился огонь, самый младший, Сварожич. Но старший брат воспретил. «Останешься у людей. Будешь греть и светить, покуда не возвратится дождь бог. Ты же, месяц, замкни свое небо. Да не погубит Ирия, если вдруг что». Нехотя послушался его огонь. Послушался месяц, а Перун, разгоняя коней, полетел к железным горам. Вот первые молнии ударили в ржаво-серые скалы, и скалы начали рушиться. Верно, совсем разметал бы их могучий Перун, добрался бы до потаенной норы и вызволил упокоенных, вмурованных в лед. Но из глубоких расселин рванулся навстречу такой страшный ледяной вихрь, что грозовая туча съежилась и рассыпалась белым снегом вместо дождя. Мелкой блестящей пылью развеяла чудесную колесницу. Не соберешь, не починишь. Это Чернобог и Марана раскачали мехи метели, оборонились морозом. А следом, ощерив предательский клык, на битву вылетел змей. Первыми кинулись на него верные перуновы кони. Но волос только дохнул, и три скакуна превратились в крутящиеся стайки снежинок. А четвертый закувыркался с перебитым крылом, пропал неведомо где. Хотел бог грозы метнуть молнию в змея, он не сумел. А мертвела от холода золотая секира. Остыли жаркие искры. И вот грудь на грудь сошлись в поединке змей и Перун. Впился волос с кривыми когтями в соперника. Начал язвить его ледяным зубом, думая вмиг заморозить, но... Не тут-то было. Тысячу ран принял славный Сварожич, а не разомкнул стиснувших рук, не выронил топора. Совсем худо пришлось бы змею, если бы не новая чешуя, которую смялось, иззубрилось золотое лезвие, расшаталось на рукояти. Так вместе они рухнули вниз на острые камни. Еще чуть-чуть и победил бы Перун. Сломал бы змею хребет, но уже подоспели Мараны и Чернобог, ударили ледяными рогатинами, опутали сына неба 77 цепями, выломали из руки золотую секиру, только она не далась. Собрала последние крохи огня, вспыхнула, улетела. «И змеиный зуб его едва берет», — наклонилась над непокоренным богом грозы проклятая ведьма. «Как же поступить с ним, чтобы не вырвался?» «Отнимем у него глаза и сердце», — посоветовал Чернобог. «Уж тогда-то он ничего не сможет поделать, а, скорее всего, что и не захочет». «И огненный палец, чтобы не оправился», — простонал змей, едва живой после битвы. «И палец», — согласилась Марана, — «бока твои залечить». Так они и сделали. Положили в ларец зоркие синие глаза сына земли, его бесстрашное сердце, забрали огненный палец, подаренный кузнецом, а самого отвели в глубокие пропасти, приковали в темной пещере и все выходы намертво завалили. Хорошо хоть было это за железными горами. Не видела мать земля, как мучили сына. Не то бы, наверное, тут же от горя и умерла.